Глава 29. Пробраться в логово Злина оказалось нелегко. Он явно не любил свой старый дом и не ухаживал за ним. Но, уходя, старательно запер все двери, окна и форточки. Джордж, Ани и Сьюзен обошли вокруг дома, дергая ручки. Но ничего не поддавалось. Хуже того, в окне, куда Джордж заглядывал утром, космоса теперь видно не было. «Но я сам его видел», — сказал Джордж, — «там, в той комнате». Ани и Сьюзен переглянулись. Сьюзен закусила губу, пытаясь скрыть огорчение. По щеке Ани скатилась крупная слеза. «Если мы его не найдем», — прошептала она. «Ш-ш-ш!» Сьюзен прижала палец к губам. «Слушайте». Они навострили уши. Откуда-то из глубины комнаты доносилось еле слышное дребезжание. «Тра-та-та! Тра-та-та! На луне нашли кота! И наверняка в скафандре! Иначе бы он замерз!» — добавил механический голос. «Это космос!» — воскликнул Джордж. — Подает нам знаки, но как же нам туда попасть? — Ждите здесь, — приказала Сьюзен и скрылась за углом. Ровно через минуту она появилась в той самой комнате, откуда доносилось пение космоса, и широко распахнула окно. Ани и Джордж без лишних слов полезли внутрь. — Как вы это сделали? — изумился Джордж. «Я могла бы и раньше догадаться», — сказала Сьюзен. «Зак всегда оставлял запасной ключ под цветочным горшком на крыльце. С тех пор ничего не изменилось». Анни, не теряя времени, пошла на звук песенки отважного компьютера. В старинном буфете она нашла картонную коробку, набитую старыми одеялами, и принялась вытаскивать их одно за другим. Космос обнаружился на самом дне. Аня взвизгнула и расцеловала его запылившийся экран. «Космос! Космос! Нашелся! С тобой все хорошо? Ты спасешь моего папу? Пожалуйста, включите меня в сеть!» — прошептал Космос. Выглядел он неважно. Дома, у Эрика, это был чистенький, ухоженный компьютер, блестящий и серебристый, а теперь его сплошь покрывали царапины и грязные пятна. «Я обессилен, мои батареи на исходе!» Джордж быстро нашел кабель, там, где Космос стоял утром, и включил компьютер в сеть. Раздался звук, напоминающий большие жадные глотки, словно Космос залпом осушил ведро воды. «Так-то лучше!» — выдохнул он. «А теперь объясните мне, ради ядра процессора, что все это значит?» «Эрик попал в черную дыру!» — выпалил Джордж. «Космос, миленький!» — взмолилась Аня. «Ты ведь правда знаешь, как нам его вытащить?» Внутри у Космоса что-то зажужжало. «Идет просмотр дисков», — сообщил он. «Я ищу информацию о том, как вытащить человека из черной дыры. Подождите, пожалуйста!» Космос еще немного пожужжал и утих. «Ну что?» — поторопила его Аня. «Нашел?» «Нет». Нехотя признался Космос. «Поиск при заданных условиях дал нулевой результат». «Ты не знаешь, как спасти папу? Но ведь...» Аня, не договорив, бросилась к маме, обняла ее и разрыдалась. «В меня не заложена информация о том, как спастись из черной дыры», — виновато объяснил Космос. «Мне известно только... как туда попадают, а как оттуда выбираются, я не знаю. Я даже не уверен, что это возможно. Эрик рассказал бы мне, если бы знал. Я просматриваю свои базы данных о черных дырах, притяжении и массе, но, боюсь, ни в одном из файлов нет того, что мы ищем. Космос снова зажужжал, но быстро умолк. Умному компьютеру впервые не хватило слов. «Значит, Эрик не вернется», — сквозь слезы выговорила мама Ани. «Он мне давно говорил, что упала в черную дыру, то пропала». «Нет», — сказал Джордж, — «Эрик передумал. Он так и написал в своих записях для нас с Ани». «В каких записях?» — оживился Космос. «Которые я нашел в его последней книге в самом конце». «И что еще там сказано?» Роясь в портфеле, Джордж вспоминал, что черные дыры — это не насовсем. Они как бы выплевывают то, что в них упало, только не сразу, а медленно. Это называется изучение какого-то там... «Излучением Хокинга», — поправил Космос. «Джордж, у тебя с собой эта книга? Если загрузить в меня информацию из нее...» «Точно, излучение! Вот она, книга!» Джордж отыскал большую книгу Эрика о черных дырах и вручил ее Ане. «Только быстрее, Космос, пожалуйста! Злин вот-вот увидит, что меня нет в школе, обо всем догадается и помчится сюда!» «Быстрее не получится!» — проворчал Космос. «Эрик опять не обновил мою операционную систему». «Наверное, он собирался, но забыл», — предположил Джордж. «Как это на него похоже!» — съехидничал Космос. «Космос, сейчас не до шуток!» — рассердилась Аня. «Скорей же!» «Сейчас, сейчас!» — посерьезнел Космос. «Сначала нужно загрузить в меня новую информацию. Ани, прикрепи книгу к книжному порту». Ани торопливо выдвинула из боковой панели Космоса прозрачный лоток, повернула вертикальное положение, установила книгу и нажала кнопку на компьютере. «Готов?» — спросила она. Жужжание усилилось. «Перезагружаю данные о черных дырах», — сообщил Космос. «Перезагрузка завершена. Ты был прав, Джордж. В новой книге Эрика действительно есть необходимые данные. Теперь я могу вытащить его из черной дыры». «Так давай!» — крикнули хором Джордж, Ани и ее мама. Аня нажала клавишу Enter, и в середине комнаты возник портал в виде окна. Космическое пространство за окном было искривлено и перекошено, а в самом центре находилось черное беззвездное пятно. «Это же черная дыра!» — ахнул Джордж. «Правильно», — ответил Космос. «Именно там я оставил вас с Эриком». Вид за окном был совершенно неподвижен. Казалось, Вселенная замерла. «Ну же, Космос!» — взмолилась Аня. «Не все сразу», — сказал Космос. «Нужно собрать все мельчайшие объекты, вылетающие из черной дыры. Почти все они такие маленькие, что вы их и не разглядите. Если я хоть что-то упущу, мне вряд ли удастся реконструировать Эрика. Ведь чтобы его найти, я должен перебрать все-все-все до единого предметы, когда-либо упавшие в черную дыру». «Что значит реконструировать?» — спросила мама Ани. «Черная дыра выбрасывает частицы одну за другой, все быстрее и быстрее. Я ускоренно перематываю миллиарды лет. Не мешайте мне работать, пожалуйста. Я должен собрать все». Джордж, Ани и Сьюзен притихли, не сводя глаз с окна. Каждый в этот миг мечтал только о том, чтобы у Космоса все получилось. Медленно текли минуты. Черная дыра в портале оставалась все такой же, какой была. Наконец, едва-едва заметно, она начала стягиваться, а искривленное пространство вокруг нее распрямляться. Дыра сужалась все быстрее. Из нее наружу устремились частицы, бесчетное множество частиц. Чем быстрее сжималась дыра, тем громче урчал космос. Огоньки на его экране, которые еще минуту назад так ярко горели, теперь потускнели и принялись мигать, урчание переросло в хрип, и из клавиатуры полетели пронзительно тревожные гудки. «Что это с космосом?» — шепотом спросил Джордж. «Похоже, переутомился». Сьюзен озабоченно наморщила лоб. «Слишком уж трудная эта работа, даже для космоса». «Но у него же получится, мам», — прошептала Ани. «Будем надеяться», — решительно сказала Сьюзен. Черная дыра сжалась до размеров теннисного мяча. «Не смотрите!» — крикнула Сьюзен. «Зажмурьтесь! Зажмите глаза руками!» Черная дыра ярко вспыхнула и взорвалась. Вселенную потряс взрыв невероятной силы. Вспышка ослепила всех троих, хотя глаза их были плотно закрыты. «Космос, держись!» — крикнула Аня. Компьютер издал душераздирающий стон. Экран его полыхнул зеленым огнем, из всех разъемов повалил дым. Надсадно прохрипел космос, но механический голос оборвался на полуслове. Внезапно свет потускнел. Когда Джордж открыл глаза, окна не было. Вместо него возник другой портал в виде двери. Дверь эта распахнулась, и комнату доктора Лина озарил последний отсвет взрыва. В середине портала возникла фигура человека в скафандре на фоне тихого звездного неба. Никакой черной дыры больше не было.